Глава 8. Отмена против прощения. В 2016 году видео, в котором комический актер Брэндон Миллер эффектно изображает Джоанну-мошенницу, стало вирусным. Дама в меховой шубе, светлом парике с фальшивым светским акцентом устраивала веселые и непристойные аферы, вполне соответствующие ее эгоистичной, претенциозной и алчной натуре. В эпизоде «Белая жизнь с Джоанной-мошенницей» она устраивает экскурсию по своему особняку. Это настоящая афера. На фотографиях в доме изображена молодая белая семья. Джоанна не представляет, что и где находится. Да еще и украшения ворует во время экскурсии. И все это время она уверенно заявляет оператору: «Все это мое». В какой-то момент она предлагает сварить ему кофе, но не знает, как работает кофеварка, потому что это не ее дом. В раздражении она заявляет: «Ну и ладно, отменяем. Мы не хотим кофе». Обдумывая эту сцену, сценарист Джейсон Ричардс отметил, что термин «отменяем» идеально вписывается в мир Джоанны, где отменяются бронирование и кредитные карты. Это материальный образ жизни, косюмеризм и капитализм, основанный на сделках. Это мир сделок. После выхода этого эпизода термин «отмена» приобрел огромную популярность в интернете, особенно среди чернокожих пользователей Twitter. Вскоре интернет захлестнула волна отмены разных объектов, компаний и людей, преимущественно знаменитостей. А отдельные слушатели отменили рэпера Канье Уэста за слова о том, что рабство было личным выбором. Такую реальность и риск быть отмененными люди публичные, знаменитости, политики, журналисты, писатели восприняли не слишком радостно. Даже рядовые граждане выражали беспокойство по поводу безапелляционности так называемой культуры отмены. Кого-то беспокоила мстительность, заложенная в этой новой культуре, прямой атаки на концепцию прощения. Используя этот термин, я описываю практику отмены, а не то, что многие из нас называют всплеском культуры отмены. Я имею в виду любые поступки, являющиеся пороком отмены. Музыкант Деми Ловато в недавнем интервью посоветовала слушателям переключиться с культуры отмены на культуру прощения. И такое беспокойство вполне понятно. Мир, в котором не позволено совершать ошибки и отсутствует возможность искупления – ужасное место. Представьте, что будет, если все вокруг начнут восхвалять месть и осуждать людей на наказания, не соответствующие тяжести их преступлений. Так снова возникает социальная жизнь, в ответ на которую была создана Южноафриканская комиссия по примирению. Но такие беспокойства по поводу отмены не осознают ее истинной природы и обстоятельств, ее породивших. В этой главе я выступлю в защиту отмены и докажу, что она вполне совместима с целями прощения. Да, конечно, это будет защита с ограничениями. Отмена уместна в коммерческой, не личной сфере. А в близких отношениях ей места нет. Когда встречаются общественные интересы и мораль? К сожалению, сегодня термин «отмена» стал модным словом. Им описывают все виды критики, в частности, абсолютно нетерпимое поведение в интернете, способное разрушить репутации. Если мы хотим разобраться, действительно ли отмена несовместима с прощением, нам нужно лучше разобраться в значении этого термина. Если отмена – это слово деловое, как отмечает Джейсон Ричардс, то мы можем отменять тех, с кем у нас отношения деловые или общественные. Возьмем, к примеру, знаменитостей. Будучи поклонниками комиков, писателей, спортсменов или музыкантов, мы дарим им свое внимание и деньги в обмен на развлечения. Мы сознательно смотрим стендап в Netflix, чтобы посмеяться. Мы читаем новейший роман, чтобы познакомиться с литературным произведением. Мы платим сотни долларов, чтобы посмотреть, как спортсмены берут рекордные высоты или прыгают дальше всех. То есть демонстрируют способности, о которых нам остается только мечтать. Мы нажимаем на кнопку «Play» в музыкальном стриминге, чтобы послушать новейшие записи музыкантов в надежде на то, что они заставят нас танцевать или плакать. Отношения со знаменитостями, в отличие от семейных или платонических, чисто общественные. Но многим поклонникам, в том числе и мне, принять это очень трудно, особенно если вспомнить мои отношения с Леброном Джеймсом. Наш выбор в этой сфере часто бывает коммерческим и художественным, а не моральным. Чаще всего только вкусы определяют, кому из знаменитостей мы отдадим свои деньги и внимание. То, что вы не слушаете Джона Колтрейна, может означать, что у вас плохой вкус. Навряд ли вас за это сочтут аморальным человеком. Точно так же решение порвать с какой-то знаменитостью, например, если спортсмен сменил команду, вряд ли может вызвать моральную критику. Мы вправе отдавать свои предпочтения или не отдавать, не рискуя показаться аморальным. Но порой мы принимаем такие решения по причинам, которые можно было бы назвать моральными. В 60-е годы некоторые поклонники бокса порвали общественные отношения с Мохаммедом Али из-за его позиции по поводу Вьетнамской войны. Более 10 лет назад я порвала общественные отношения с гитаристом Джоном Майером из-за его оскорбительных замечаний в журнале Playboy. Я чувствовала, что голос жена-ненавистника, оскорбляющего таких чернокожих женщин, как я сама, не доставляет мне удовольствия. В таких случаях моральные взгляды влияют на эстетические решения. Если знаменитость совершает какой-то негативный или оскорбительный поступок, мы можем прекратить уделять ему внимание, оказывать поддержку и платить деньги за выступление. У нас появился новый термин «отмена», но само явление появилось гораздо раньше. Мередит Кларк – специалист по медиа. Отмену она определяет так: выражение твердого желания переключить свое внимание с человека, чьи ценности, слова или действия настолько оскорбительны, что люди больше не хотят выделять ему деньги, внимание и время. Мы готовы переключить свое внимание, потому что не хотим оказывать поддержку отвратительным взглядам конкретного человека. Но, как указывает Кларк, отмену можно воспринимать как моральную ответственность в интернете. Интернет позволяет нам призывать публичных людей к моральной ответственности. В этом отношении отмена сродни привлечению внимания к морально сомнительному поведению человека. Смысл привлечения внимания, что обычно предшествует решению отмены, в том, чтобы общество сосредоточилось на негативном поведении знаменитостей и призвало их к ответу, в надежде на признание и раскаяние. Но по какому праву поклонники требуют подобного? Поступки, которые я только что описала, похожи на неофициальную полицию нравов, от которой попахивает любопытством, самодовольством и показухой. Почему такие знаменитости, как Канье Уэст или Джоанна Роулинг, должны держать ответ перед нами? И почему мы считаем себя вправе быть их судьями? У знаменитостей есть огромная аудитория. По самой своей природе они – живые мегафоны. Во-первых, их слышит огромное количество людей. Во-вторых, статус публичного человека очень высок и к его взглядам относится более серьезно. Как гласит девиз супергероев, с большой властью приходит большая ответственность. Кроме того, богатство и популярность знаменитостей часто защищают их от обычных механизмов межличностной ответственности. Они могут повторять свои поступки, и это будет сходить им с рук. Так случилось с продюсером Харви Вайнштейном, певцом Р. Келли, актером и комиком Биллом Косби. В киноиндустрии давно знали об их сексуальных похождениях. Публичная критика – это способ привлечения внимания к негативному поведению и привлечению знаменитостей к моральной ответственности за их действия. Если человек отказывается меняться, за критикой следует отмена. Противники отмены, такие как Анджела Сейлор, заявляют: «Отмена направлена не на исправление, но на уничтожение. Отмена – это яд, который фатально блокирует прописанное лекарство от человеческой слабости. Я с этим не согласна». Такие выводы можно сделать, если брать отмену в ее экстремальной, абсолютно нетерпимой форме. Вкупе с привлечением внимания цель отмены не в том, чтобы разрушить жизнь оступившихся известных личностей, но в критике их несправедливого или жестокого поведения с целью исправления человеческой слабости. Многие знаменитости, столкнувшись с публичным скандалом, признали свои ошибки, извинились и пообещали исправиться. Например, когда в 2022 году американский рэпер Лизо выпустила песню «Girls», ее сразу же стали критиковать защитники прав инвалидов. Она сразу же извинилась в Твиттер, переписала текст и выпустила песню повторно. Такая реакция убедила, по крайней мере, некоторых поклонников не лишать ее поддержки. Многие журналисты размышляли, почему ее извинение стало эффективным. Один даже назвал этот поступок мастер-классом ответственности. Журнал Time писал, что лидерам производства есть чему поучиться у нее. Если бы она отказалась признать негативный поступок или заявила, что не будет меняться, то ее наверняка отменили бы. Вот что я имею в виду, говоря об ответственности. Да, некоторые поклонники не склонны к прощению. Они считают, что знаменитостям, даже если те раскаялись и признали ответственность, давать второй шанс нельзя. Единственное приемлемое решение – положить конец публичной и успешной карьере. Это можно понять, когда речь идет о преступном поведении, изнасиловании, домашнем насилии или секс-трафике. Но когда мы имеем дело с двусмысленными строками, твитами или шутками, подобная реакция чрезмерна. Мы не должны действовать подобным образом, потому что люди сочтут это неприемлемым экстремизмом. Но нельзя запрещать все формы критики, наказаний и призывов к справедливости только потому, что некоторые доводят их до крайности. Мы должны выработать нормы самоконтроля. Да, можно критиковать, но нельзя расчеловечивать. Да, можно призывать к справедливости, но нельзя к насилию. В культуре отмены чаще всего отменяют тех, кто отказался извиниться, признать неправоту или продолжил деструктивное поведение. Когда знаменитости отказываются правильно реагировать на привлечение внимания, отмена оказывается последним выходом. И это вовсе не фатальная блокировка прописанного лекарства от человеческой слабости. Это всего лишь желание привлечь людей к ответу. Некоторые сравнивают отмену с бойкотом. Да, эти практики действительно похожи. Но традиционный бойкот сосредоточен на бизнесе, тогда как отмена направлена на публичных людей, которые сами по себе являются бизнесом. Когда чернокожие граждане в 1956 году решили не ездить на городских автобусах в Монтгомери, штат Алабама, а в 1963 году не посещать магазины Бирмингема, которые сохраняли сегрегацию покупателей, они отказались давать деньги и поддержку тем, кто участвовал в их угнетении. Но их бойкот не был направлен на подрыв экономической системы города или закрытие местных магазинов. Цель бойкота заключалась в улучшении общественных условий. Они хотели заставить бизнес отказаться от расистских принципов. Отмена – это то же самое. Отмена направлена не на разрушение жизни или репутации известных людей. Те, кто их отменяет, хотят защитить слабых и сделать так, чтобы земля горела под ногами богатых и знаменитых, вынуждая их измениться. Отмена направлена на разрушение системы угнетения и подавления. Граждане Монтгомери могли и дальше молчать о негативном к себе отношении, протестовать на личном уровне или иногда отказываться от пользования общественным транспортом. Но они высказали свое недовольство и решительность публично, чтобы привлечь внимание к несправедливости и заставить сторонников сегрегации измениться. Люди могут отменять знаменитостей, но не писать о своем решении в интернете. Многие так и поступают, но те, кто объявляет об отмене публично, открыто выступают против несправедливости и вынуждают публичных людей меняться. И в этом смысле они стремятся к восстановлению. В отличие от бойкотов в рамках движения за гражданские права, которые требовали значительной координации и ресурсов, сегодня люди могут участвовать в отмене, просто коснувшись экрана. Социальные сети дали доступ к публичной сфере, то есть шанс быть услышанными. Множество людей, которые совсем недавно были полностью исключены из разговора. До недавнего времени публичный дискурс был преимущественно дискурсом элиты, полностью исключающим альтернативные голоса. Но с развитием социальных сетей в дебатах стали принимать участие миллионы обычных людей. Они стали требовать ответственности, справедливости и публично рвали отношения с публичными фигурами. Социальные сети дают возможность маргинализируемым группам, которые часто становились объектами недопустимого поведения, бороться с богатыми и знаменитыми. Это особенно важно, когда другие институты не справляются со своими обязанностями. Когда традиционные стандарты ответственности не работают, люди призывают обидчиков к ответственности с помощью интернета. Интернет дает возможность обычным людям высказываться и отказываться дарить внимание и поддержку тем, кто проявляет неуважение к ним самим или другим. Отмена – это не только действие, справедливость, ответственность и отказ, это еще и диссоциация и солидарность. Мне нравится выражение философа Томаса Хилла «диссоциация от зла». Хилл пишет, что мы протестуем, даже когда шансы на успех невелики, чтобы диссоциироваться от зла. Мы диссоциируемся не для того, чтобы умыть руки от греха или просто показать, что не разделяем ценности расизма, гомофобии или женоненавистничества, характерных для известного человека. Чаще всего это связано не с нами и не с обидчиками, а со страдающими жертвами этого негативного поведения. Хилл утверждает, что цель диссоциации – не получение выгоды для себя или наказание зла, но выражение уважения к людям, группам и действиям, которые с моральной точки зрения этого в полной мере заслуживают. Человек диссоциируется от зла, чтобы в полной мере ассоциироваться с добром. Наше внимание имеет цену. Очень важно, кому и чему мы уделяем наше внимание. Отмена позволяет нам забрать свои деньги у тех, кто негативно относится к другим, и передать их людям более достойным. Тем самым мы демонстрируем свою солидарность с их борьбой. Две культуры. Как я говорила в главе 2, у человека могут быть веские причины для отказа в прощении. Такое решение не является моральным недостатком, напротив. Зачастую оно заслуживает уважения и похвалы. И даже если отмена включает в себя отказ в прощении, это далеко не всегда так ужасно, как думают многие. Но разве отмена сама по себе не является отказом в прощении? Я в этом сомневаюсь. Я могу простить артиста за женоненавистнические или антисемитские высказывания, но все же не стану в будущем покупать его альбомы. Хотя мой гнев и поутихнет, ради собственного облегчения цель прощения, я все же перестану быть его поклонником. Это сродни прощению грубого поведения коллег. Я могу их простить, но все же уволюсь. Те, кто принимал участие в бойкотах в период борьбы за гражданские права, вдохновлялись примером своего лидера Мартина Лютера Кинга. А он призывал к прощению. Он считал, что бойкоты и этика прощения вполне совместимы. По его мнению, для справедливости необходимо и то, и другое. Тоже относится и к бойкоту культурному. Помните, что в соответствии с широким восприятием у прощения несколько целей. И примирение – лишь одна из них. Не любое прощение требует, чтобы мы вместе уезжали в закат. Даже если в отмене нет ничего изначально дурного, многие вполне могут считать, что есть лучшие альтернативы – милосердие и прощение. Наверное, поэтому Деми Ловато призывает нас выбирать культуру милосердия-прощения, а не культуру отмены. Но действительно ли мы этого хотим? Чтобы ответить, нужно тщательно обдумать отношения между милосердием, прощением и отменой. Милосердие – это готовность относиться к кому-то менее резко, чем, как вам кажется, он заслуживает. Прося о милосердии, обидчик просит жертву относиться к нему менее сурово, чем следовало бы, учитывая его проступок. Каково же отношение между милосердием и прощением? Они не всегда связаны. Я могу вас простить, то есть избавиться от гнева, не испытывать презрения, пожимать руку, видеть вас в ином свете и проявить милосердие. Но я могу простить и не проявляя милосердия. Так, например, я могу вас простить, даже если мне по-прежнему хочется, чтобы суд вынес приговор, соответствующий тяжести вашего преступления. Или я решу с вами развестись. Это не делает мое прощение менее реальным. А можно ли проявлять милосердие, отказывая в прощении? Да, я могу проявить милосердие, потому что устала, мне жалко обидчика, или я просто не желаю больше иметь с ним дело. Мое милосердие не требует никакой иной моральной практики с целью восстановления. А что мы скажем о милосердии и отмене? Хотя Ловато считает эти понятия взаимоисключающими, я полагаю, что милосердие и отмена вполне могут сосуществовать. Часто так и происходит. Если милосердие – это менее резкое, чем следовало бы отношение к кому-либо, то нам нужно спросить себя, на какую резкость имеют право поклонники. Не ответив на этот вопрос, нельзя с уверенностью сказать, является ли их поведение милосердным или немилосердным. Оценим резкость реакции по шкале от 1 до 10. Предположим, требование компенсации – это реакция уровня 7. А создание блога, где перечислены 100 причин, по которым публика не должна поддерживать артиста – это реакция уровня 9. А ваш личный отказ далее поддерживать карьеру артиста – это реакция значительно более низкого уровня. Подобный рейтинг выглядит довольно странно, как и сама идея оценки уровня резкости по какой-то шкале. Но смысл в этом очень прост. Я хочу сказать, что милосердие вполне совместимо с резким поведением. Просто резкость поведения намного ниже, чем проступок заслуживает. Если это так, то хотя отмена – действие резкое, это не означает, что такая реакция полностью лишена милосердия. Судьи, к примеру, иногда выносят преступникам более мягкие приговоры, чем могли бы. Например, условный срок вместо тюремного заключения. И когда такое происходит, мы оцениваем это как акт милосердия. Не в силу отсутствия наказания, а в силу выбора наказания более мягкого, но справедливого. Все это говорит о том, что милосердие – это не отказ от наказания, протеста последствий или отмены. Милосердие может проявляться и в наказании тоже. Даже если все это кажется вам правильным, вы можете задуматься, а есть ли что-то полезное в пропаганде культуры милосердия и прощения. Никому не нужна культура, в которой мы с легкостью зачеркиваем людей и лишаем их своей поддержки, верно? Разве мы не хотим создать более милосердную культуру? Мне кажется, что противопоставление культуры отмены культуры милосердия прощения является не совсем правильным, потому что, как я только что показала, они не противоречат друг другу. Но я также считаю, что мы не должны считать все это основой культуры. Когда мы превращаем отмену или любую другую практику в культуру, то полностью исключаем любые вопросы и критику. Проблема культуры не только в степени нашей некритичности, но еще и во власти толпы внутри культуры. Если позволить размерам толпы влиять на нас иррациональным образом, мы собьемся с верного пути. То, что множество людей отменяет знаменитость, не дает нам оснований присоединиться к отмене этого человека или отказывать ему в прощении. Мы должны лично проанализировать все причины. Рев толпы не должен быть определяющим фактором. Но какое бы решение вы ни приняли, нельзя маскировать, извинять, игнорировать проступок и содействовать его повторению. В этом отношении я выступаю против культуры отмены, но по тем же причинам уровень резкости влияния толпы и отсутствие критических стандартов я выступаю против культуры милосердия и прощения. Я считаю, что представляя отмену и милосердие прощения противоречащим друг другу концепциям, мы совершаем несколько ошибок. Во-первых, те, кто противопоставляет культуру отмены культуре милосердия прощения, часто представляют отмену в сугубо негативном свете. Когда нам предлагают выбрать что-то одно, культура отмены представляется преследованием толпы, люди теряют заработок и репутацию из-за реакции нескольких разозленных поклонников в интернете. Но это упрощенный взгляд. Возможно, это наша психологическая склонность, которая усиливается возможностями в интернете. Мы склонны злоупотреблять отменой. Как я уже говорила, отмена – это не месть, направленная на разрушение чужой жизни. Это призыв к ответственности. И как любой другой призыв, он может быть использован неправильно. Те, кто противопоставляет одно другому, часто представляют культуру милосердия прощения чрезмерно оптимистично. Действительно ли мы хотим жить в мире, где любой проступок милосердно прощается, как и предполагается в подобной культуре? Очень сомнительно. Британский моралист Джозеф Батлер писал, что если основной реакцией на негативный поступок будет жалость, сочувствие и милосердие, нам никогда не добиться справедливости. И чтобы пояснить свою точку зрения, он предлагает рассмотреть убийство. Предположим, человек виновен в убийстве или ином жестоком поступке. Человечество не возмущено таким злодейством и тем, кто его совершил. Все относятся к преступнику точно так же, как к невиновному человеку. И такое сочувствие делает отправление правосудия чрезвычайно болезненным и сложным, а то и невозможным. Философ Чарльз Гризволд в трактате о прощении пишет о культуре прощения следующим образом. «Когда прощение становится лозунгом дня, когда об этом твердят в дневных телевизионных мыльных операх, когда это поддерживают лидеры общественные и религиозные, когда такое поведение считается единственным средством исцеления, это делает путаницу и пошлость почти неизбежным. Прощение отождествляется с завершенностью, сентиментализируется и превращается в терапию, а критерии его применения становятся расплывчатыми. Прощение превращается в забвение негативного проступка. Она даруется всем и с легкостью, стоит лишь разыграть ожидаемое публичное представление. Гризволд не выступает против прощения как такового, но показывает проблемы, возникающие, когда прощение становится культурой. Для многих прощение – это хорошо, но культура прощения – не так хорошо. Я считаю, что принятие культуры, будь то культура отмены, культура милосердия или культура прощения, вообще плохая идея. Это не означает, что мы никогда не должны отменять, прощать или проявлять милосердие. Когда мы требуем от других ответственности и активно выступаем против зла, то должны точно знать, что сами поступаем достойно и высокоморально. А для этого мы должны всеми силами стараться использовать добродетели, а не пороки отмены. Нужно проявлять смирение, эмпатию и тактичность. Мы должны быть искренними и честными людьми, и отменять мы должны добродетельно, глубоко и критически оценивая доступную информацию. Отмена в личной жизни. Стоит отметить, что интернет-отмена ориентирована преимущественно на публичную сферу и является реакцией на аморальные поступки богатых и знаменитых, тех, с кем мы вряд ли встретимся. А как отмена проявляется в личной жизни? Чтобы завершить исследование отмены, я расскажу, почему язык и отношения отмены непригодны для личных отношений. Я покажу, что здесь нам скорее следует использовать язык прощения или непрощения. В начале этой главы была речь о том, как фраза Джоанны-мошенницы об отмене кофемашины способствовала популяризации концепции отмены. Но не она ее создала. Впервые отмена случилась в поп-культуре в боевике 1991 года «Нью Джек Сити». В одной из сцен подружка, которая уже по горло сыта злодействами наркобарона Нино Брауна, упрекает его. «Ты убийца, Нино! Я видела, как ты убил множество людей!» А он выливает шампанское ей на платье и шипит. «Отмени его, сучка! Я куплю тебе другое!» Именно тогда это слово вошло в поп-культуру, а в последнее время возродилось в новом смысле. Рэпер из Нью-Орлеана так сказал о своем решении порвать с подружкой. «Я должен отменить эту суку, как Нино!» Звезда реалити-шоу сообщил подруге, что их отношения кончены так. «Ты отменена!» Происхождение и подобное использование этого термина – проявление женоненавистничества. Женщины, которых отменили, и те, кого купили после отмены предыдущих, рассматриваются как объекты. Они сведены до положения вещей, которые можно покупать, как кофеварки – и с легкостью возвращать, если они не прогибаются под волю мужчин. Такая объективизация морально нечистоплотна и социально неприемлема, потому что женщины не объекты. Женщины – это люди, наделенные субъектностью и свободой воли. Но для того, чтобы поведение стало считаться проблемным, вовсе не обязательно отменять женщин. Каждый раз, относясь подобным образом своим близким, мы проявляем неуважение к ним. Марта Нусбаум убедила меня, что не все формы объектификации дурные, есть и позитивные формы. Она имела в виду такие типы объектификации, которые делают сексуальную жизнь прекрасной для обоих партнеров. Я же говорю об отношении к другим людям как объектам, что не так хорошо. И расчеловечиваем. Вспомните, что отмена – это концепция общественная и деловая. Именно к таким отношениям она и относится, к отношениям между потребителями и производителями культурных продуктов. Наши близкие – это другое. Я не хочу сказать, что обмен не играет в интимных отношениях никакой роли. Я рассчитываю, что друзья будут честны со мной, и они ожидают того же от меня. Если они не честны, я имею право отозвать свое доверие. Вы рассчитываете на эмоциональную поддержку со стороны партнера, и он ожидает от вас того же. Если он отказывается помочь или исчезает в эмоционально тяжелый момент, вы вправе переоценить свои отношения или задуматься, не следует ли повести себя с ним точно так же. Но существование подобных обменов не делает отношения общественными или деловыми. Это взаимные отношения. Взаимные отношения, как я это понимаю, основаны на взаимном уважении и взаимных ожиданиях. Исполнение этих ожиданий помогает каждому участнику и самим отношениям стать лучше. Взаимные ожидания могут включать честность, любовь, понимание, преданность, готовность к компромиссам и уважение. В отсутствие этих качеств или наличие их только у одного из партнеров здоровые отношения невозможны. Оба участника должны играть свою роль, то есть отношения требуют взаимности. Когда мы делаем личные отношения социальными или деловыми, а не взаимными, возникает целый ряд проблем. Вместо взаимного уважения возникает неуважение. Нино Браун не может воспринимать замечания любимой женщины со смирением и пониманием, отчасти потому, что воспринимает отношения как социальные и деловые. Для него она – имущество. Она должна делать, что он скажет. Если она ломается, то есть не делает то, чего он хочет, он может избавиться от нее самым унизительным образом. Прощение здесь не вариант. Но для оскорбительной отмены нам не нужно подражать Нино Брауну. Достаточно лишь вести себя так, как мы ведем себя в интернете. Предположим, ваш друг недавно поступил очень хорошо. Вы по горло сыты подобным поведением и откровенно говорите об этом, но друг не признает своей ошибки и не желает раскаиваться. И тогда вы говорите ему: «Ты отменен», и больше никогда с ним не общаетесь. Что здесь плохого? Ну, во-первых, эта фраза пусть даже косвенно говорит, что друг ваш – объект, а отношения между вами чисто социальные и деловые. Но подобному разрыву нет места в личной жизни. Если со знаменитостями наши отношения носят чисто коммерческий характер, в отношениях с друзьями у нас есть определенные обязательства. Прежде чем диссоциироваться в данной ситуации от друга, нужно попытаться понять причины подобного негативного поведения. Мы должны захотеть узнать, почему его поведение недавно изменилось. Может быть, друг в депрессии, подавлен, переживает горе или находится в состоянии стресса. Хотя это не оправдывает его поведение, но может вызвать у нас сочувствие. Если мы поможем другу справиться с проблемами, негативное поведение может остаться в прошлом. Такой подход более продуктивен, чем полный разрыв. Понимание может стать причиной отказа от разрыва отношений. Но что делать, если его поведение выходит за рамки допустимого, становится расистским или женоненавистническим? Да еще и не связано ни с какими эмоциональными проблемами. Разве мы не должны высказаться откровенно и отменить наши отношения, если друг не раскаивается? В моем понимании концептуально невозможно отменить друзей, потому что наши отношения с ними не носят социального, делового характера. Отмена переводит друзей в категорию объектов, а это неадекватная реакция. Интимная природа отношений требует иного сценария. Мы не можем относиться к близким так же, как к знаменитостям, с которыми мы лично не знакомы. Поэтому вместо мгновенной отмены нужно запастись терпением. Наверняка и друзья относились к нам терпеливо, когда трудный период переживали мы, и мы сами убедились, насколько это полезно для отношений. Можно дать другу еще немного времени, не предпринимая решительных действий. Если он не изменится, тогда отношения будут разорваны. Но я не считаю, что такие действия – это отмена. Скорее, это пример отказа в прощении. Термины «прощение» и «непрощение» отражают происходящее в личных отношениях более точно, чем отмена. Представьте, что несмотря на наше явное недовольство и неодобрение, друг продолжает считать допустимым использование слова на букву «Н» для обозначения афроамериканцев. Мы можем проявить гнев и отказаться восстанавливать отношения. Можно отказаться приходить туда, где будет этот друг, чтобы никто не решил, что мы поддерживаем его оскорбительное для многих поведение. Можно поступить так, чтобы друг не испытал облегчения и понял, что поступил неправильно. Отмена не объясняет того, что произошло в полной мере. Мы не просто отказываем другу в поддержке, потому что он не признал ответственность за свои действия. Мы не поступаем как наркобарон из телесериала, не заменяем друга в наказание за его поступок и не напоминаем о его низком статусе. Мы просто отказываемся от ряда моральных практик с определенной моральной целью. И все это потому, что друг не собирается признавать свой проступок и извиниться за него. Наше поведение стоило бы назвать отказом в прощении. Так не сложится впечатление, что мы считаем друзей расходным материалом. Когда мы узнаем, что известный человек, творчество которого мы ценим, повел себя аморально, перед ним встает вопрос: что делать? Мы можем простить или сохранить социальные отношения, или выйти из них. Разрыв отношений вполне возможен, потому что отмена публичных фигур вполне совместима с прощением. Мы можем и не простить человека, и разорвать отношения с ним. Это тоже возможно, потому что примирение не всегда становится результатом прощения. Оба решения имеют право на существование, но оба становятся аморальными, если мы принимаем их из самодовольства, пренебрежения фактами или из извращенного удовольствия при виде чужого падения. Я защищаю отмену исключительно в социальных, деловых отношениях. Мы не должны переносить отмену в личную жизнь. Мы не должны относиться к близким людям как к объектам, а для этого нужно забыть лексикон отмены и сосредоточиться на прощении. Я прощаю тебя, но больше не стану поддерживать. Я не прощаю тебя и никогда больше не хочу тебя видеть. Какие слова вы бы ни выбрали, нельзя забывать, что у всех нас есть своя роль в процессе восстановления. Когда речь заходит о том, чтобы простить себя, задача становится более сложной.